Мой рост может полностью остановиться, голос Селены прозвучал испуганно. Легко. Возможно, в этом и есть цель твоих новых родственничков. Они придают тебе товарный вид, чтобы родословная с большей вероятностью передалась по наследству, но при этом ограничивают твой потолок, чтобы ты не смогла достичь высот и не думала бы о мести. Это, девушка со злостью сжала зубы, очень на них похоже. Парень и девушка продолжали двигаться вперед. Окружающие их декорации казались все причудливее, скалы изгибаясь и скручиваясь принимали немыслимые формы, флора становилась все более ядовитой и хищной, а местная живность с каждой встреченной особью вела себя все злее и агрессивнее. «Нам точно нужно идти дальше», изжарив до хрустящей корочки жуткую шипастую шестилапую тварь, помесь варана и черепахи, Селена устало смахнула с лица растрепанную, слипшуюся от пота челку. Последние полчаса для них выдались напряженными, схватки с чудовищами ощущались ничуть не проще сражений с реальными людьми. «Думаешь, что испытание слишком сложное? Нам просто не везет. Сама видела, за все время мы не встретили ни одного ученика из Южной башни. Наша команда, скажем так, ее немного неловко называть командой. Я уверен, что на данном этапе уже полноценных крепких групп вроде той и той», Дорин ткнул пальцем в небо, поочередно указав на два небольших скопления огоньков. «Как бы я не был уверен в своих силах, с тобой за спиной я не готов встречаться с такими лицом к лицу. Проще держаться от крупных сил в стороне и сражаться с монстрами. Тем более, как ты можешь заметить, не только мы стремимся к условному центру. Положение огней в небе напоминало странную игру. Часть звезд агрессивно преследовала огоньки поменьше, другие целенаправленно держали дистанцию, не рискуя идти на сближение. Были и одиночки вроде Дарина, что планомерно двигались к центру, не напрашиваясь на схватки, но и не избегая их. Неужели кто-то действительно встречал подобных существ?» Селена зябко повела плечами, заметив в отдалении скопление жутких, медленно покачивающихся на ветру черных шаров, усеянных тончайшими метровыми иглами. «Ты о чем?» – юноша повернул голову в ее сторону. «Я о противниках испытания», – девушка вздохнула. «Трудно поверить, что эти твари где-то существуют». «Не понял», — Дорин с недоумением приподнял брови. «Ты разве не знаешь?» «Не знаю что, все это испытание», — Селена развела руками, «создано из наших воспоминаний. Потому-то здесь все окружение как будто бы слеплено из разных кусков. И так как опыт учеников не слишком богат, заклинание использует вдобавок и память учителей, воссоздавая необычные места и всевозможных чудовищ, которых они встречали. Хотя все же приоритет отдается памяти учеников, все-таки испытание рассчитано на них. Ты это как выяснила?» «Услышала от своего мерзкого брата. И даже наши с тобой воспоминания могут здесь ожить?» Дорин нахмурился. «Вроде бы да, но ведь это ерунда. Разве нет? В моей памяти ведь нет совершенно ничего опасного. Какого черта мне никто не упомянул эту маленькую деталь? Как только встречу Элису с Хиной, выпарю обеих». Всего мгновение назад Дарену казалось, что иллюзия вряд ли сможет его удивить, но на деле, реальность снова щелкнула парня по носу. «А у тебя?» — Селена вопросительно посмотрела юношу. «Помнишь что-нибудь эдакое?» «Трудно сказать. Не уверен, что мои воспоминания подойдут для испытания». В голове юноши закопошился мерзкий червячок сомнений. Он не верил, что иллюзорная формация сможет вытащить наружу всю его память, но этого и не требовалось. За одну только вылазку в тайные земли Дорин повстречал столько угроз, что их с лихвой хватило бы на всех участников испытания. «Надеюсь, у этой иллюзии есть ограничения, и слишком сильных противников она материализовать не способна, иначе все может закончиться довольно печально». Скорость их передвижения постепенно замедлялась. По мере того, как участники все ближе приближались к центру, стычки между группами учеников происходили все чаще. Но паре Дарина и Селены катастрофически не везло. Никто из тех, кто встретился им по пути, не изъявил желания присоединиться к их группе. Точнее, несколько желающих все же было, но те были настолько истощены и ослаблены, что уже сам юноша не хотел брать их с собой. Разве одна из задач испытания не проверка командной работы? Когда парень без зазрения совести добил раненого ученика Восточной башни, пытавшегося навязаться им в попутчики, девушка все же решила уточнить. «Так я не против команды», — Дорин пожал плечами, — «но балласт брать не намерен. Ты его видела? Мана на нуле, нога изодрана, он бы нас сильно замедлил. Это лучшее, что мы могли сделать, но в реальности это не реальность», — юноша хмыкнул. «Кто-то скажет, что мы должны вести себя так же, как вели бы себя в реальных условиях, но я скажу, что это чушь. В реальности у тебя над головой нет этого», — парень ткнул пальцем в собственную звезду в небе. «Так что изображать сострадание и благородство бессмысленно. Тем более, уж прости за прямоту, мы и так похожи на легкую цель, ты ведь тоже не слишком много пользы приносишь. Я пришел сюда не для того, чтобы нянькой быть, но я...» Селена смущенно покраснела. «Не бери в голову», — Дорин махнул рукой. «Это я так, я помогаю тебе, потому что сам хочу. Я тебя в этот мир втянул, так что в некоторой степени чувствую ответственность. С твоей проблемой мы разберемся». «Спасибо», — девушка с благодарностью кивнула. «Но все же самое главное, я хочу, чтобы ты не забывала, что это не что-то само собой разумеющееся. Рассчитывать на помощь того, кто сильнее тебя, не зазорно, но только если ты и сам изо всех сил стремишься стать сильнее. Я знавал много людей, которые с удовольствием были готовы сесть тебе на шею и свесить ноги при малейшей возможности. Это я к чему? Раненых и неспособных сражаться мы с собой брать не будем». «Понятно», — Селена кивнула. Очередной кусок лесного массива неожиданно сменился открытой пустыней. Остановившись на песчаной границе, Дорин недовольно нахмурился. «Что-то не так?» Заметив его озабоченный взгляд, девушка тоже остановилась. «Не нравятся мне такие открытые пространства. Этот участок выглядит заметно больше остальных. Будем здесь как на ладони». Пустыня простиралась до самого горизонта. Даже на стыке биомов температура была ощутимо выше, чем в лесу, а яркое солнце в небе, отражаясь от золотистого песка, казалось, светило со всех сторон. «И вон еще смотри, высоту барханов видишь?» Парень указал на песчаные гребни вдалеке. «За такими подъемами легко засаду устроить, мы до последнего не будем знать, прячется ли за ними кто-то или что-то. Чем дальше они забирались, тем хуже струны Дорина справлялись с разведкой. Магическое пространство становилось все более сложным и плотным, а качество иллюзий, по мнению юноши, стало ощутимо выше. Судя по всему, по мере продвижения участников к центру, формация перестает поддерживать целостность иллюзий по краям карты. Активная площадь уменьшается, снимая часть нагрузки с формирования, что позволяет усилить реалистичность оставшегося куска. Разумное решение. Я был бы не прочь взглянуть на то, как они это сделали. Так что, мы вернемся назад, или попробуем обойти. После слов юноши, Селена тоже стала понимать серьезность проблемы. Возвращаться назад нет смысла, Дорин покачала головой. И обойти вряд ли получится, у этой зоны вообще границы может и не быть. Юноша прищурился, обдумывая варианты. Придется идти. Пойдем в ту сторону, там барханов меньше. Будем еще осторожнее. И прежде, чем девушка зашагала вперед, добавил: больше внимания под ноги, снизу может выскочить все что угодно. Активных звезд над головой постепенно становилось все меньше, и в какой-то момент частота, с которой огоньки участников гасли, стала просто пугающей. Что же их убивает? Смахнув тыльной стороной ладони крупные бисеринки пота со лба, Селена напряженно вглядывалась в небо. «Я думаю, будет лучше, если мы об этом не узнаем», — Дорин невесело хмыкнул. Однако, словно ему в насмешку, песок под его ногами брызнул фонтаном, и на юношу с хищным скрежетом бросилась уродливая насекомоподобная тварь. Мощные жвалы щелкнули всего в нескольких сантиметрах от лица парня, но лучший момент для атаки был уже упущен. Не моргнув глазом, Дорин резко отпрыгнул назад, одновременно ткнув копьем в морду уродливого зверя. Серебристая кровь брызнула во все стороны, чудовище протяжно захрипело, его хитиновые лапки в последней конвульсии судорожно дернулись, стремясь напоследок достать убийцу, но спустя всего несколько секунд тварь обмякла, лишившись жизни. А вот эта дрянь уже выглядит знакомо. Щелкун, агрессивная членистоногая тварь, точно такая же, как те, что вволю порезвились в Артисе, когда их вместе с куском тайных земель перенесло на улицы города, неподвижно лежала перед юношей. Значит, в мою голову тоже залезли. Это плохо, но хорошо хоть, что формация воплотила далеко не самую опасную нечисть из моей памяти. Что это? Заметно побледневшая Селена крепко сжала кулаки. Она не сомневалась, что окажись она на месте юноши, то не успела бы вовремя среагировать на нападение, и вполне вероятно была бы уже мертва. Это проблемы, — Дорин устало вздохнул. Хотя щелкун и не был слишком опасным для опытного бойца, одну крайне важную деталь в его поведении парень успел усвоить крепко. Эти хищники не охотились в одиночку. В ту же секунду песчаное море гневно всколыхнулось. Резкие пронзительные щелкающие и скрежещущие звуки разорвали тишину, и десятки одинаковых тварей, выскочив из ближайшего бархана, бросились к парочке. «Держись ко мне поближе, но старайся не попадаться под руку», — юноша стиснул зубы и перехватил копье поудобнее. Схватка обещала быть жаркой. Глава 31. Владение любым холодным оружием всегда начинается с долгих и утомительных повторений. 10, 100, 1000, 10 тысяч. В самых простых движениях всегда крылась максимальная эффективность. Дорин многие годы назад перешагнул ту грань, после которой вдумчивое сражение перерастает в чистейший боевой инстинкт. Его навык боя, выросший изначально из рефлексов и интуиции, оброс лучшими стилями, грамотным позиционированием, анализом врага, а затем вновь стал рефлексом, но уже в бесчисленное множество раз более смертоносным, чем раньше. Но подневольный путешественник между мирами не питал излишних иллюзий по поводу своей силы. Да, память и полученный опыт по большей части навсегда оставался с ним, но вот тело, его Дорену каждый раз приходилось развивать практически с нуля. Даже с выходящими за рамками нормальности методами тренировок требовались годы, чтобы превратить собственный организм в совершенное боевое оружие. И прямо сейчас, в иллюзорном мире во время показушного, и по факту не слишком-то и необходимого испытания, юноша отчетливо осознал, насколько его тело далеко от собственных стандартов. Разум мистика был разогнан до невероятных скоростей, но вот мышцы, пусть и иллюзорные, вполне реалистично натужно трещали и едва не рвались, не поспевая за идеальной картинкой в голове. Очередной щелкун, оторвавшийся от группы и вплотную подобравшийся к паре, прыгнул вперед. Его челюсти щелкнули, и полуразумный монстр уже почти видел, как они беспощадно сжимаются на шее мерзкой и весьма живучей добычи, упорно ускользающей из их лап. Но бегущий парень совершенно буднично по короткой дуге ударил тупым концом древка назад за спину, и тварь, получив мощный удар по челюсти, потеряла равновесие и завалилась вперед. Дорин, не сбавляя скорости, в развороте атаковал еще раз, но на этот раз уже острым концом, и легко перерубил позвонки членистоногой твари в районе шеи. Точнее, должен был перерубить. Неровный склон, по которому парень и девушка взбирались, ускользая от многочисленной погони, решил внести свои коррективы. Песок под подошвой левой ноги Дорина небольшой волной скользнул вниз, и верный удар, потерявший устойчивое положение опорной ноги, оказался немного слабее и чуть выше, чем надо. Брызнула серебристая кровь, но щелкун вместо того, чтобы умереть, лишь заскрежетал еще яростнее, и в падении вцепился юноше в руку. «Сдохни!» В тот же момент, мана, собранная вокруг Дорина, в буквальном смысле закипела, обернувшись слепящим яростным пламенем. С противным шипящим звуком щелкуна буквально разорвало на части, а его кровь и внутренности, щедро орошая окрестности, с головы до ног окатили парня. Он недовольно нахмурился, каждая капля маны в текущих обстоятельствах была на вес золота, и вынужденное применение магии в очередной раз уменьшило его и без того заметно поскудневший запас. «Ты в порядке?» Паникующая Селена подбежала к нему. «Не останавливайся!» Парень махнул рукой и указал на приближающуюся стаю. Щелкунов было много, очень много. Когда Дорин и Селена остановились, чтобы принять бой с первой группой, очень вскоре выяснилось, что иллюзорная формация воплотила этих уродливых существ в гораздо больших количествах, чем юноша мог себе представить. Прямо сейчас, по самым скромным оценкам, их преследовало около 300 щелкающих монстров, и при всем желании и навыках, Дорин никак не мог их одолеть. Что нам делать? Девушка выглядела неважно, хотя твари были не способны преодолеть ее пламенный щит, а от магических атак лопались как перезревшие овощи. Она больше не рисковала подпускать их к себе. Недостаток боевого опыта в этой ситуации сказывался еще сильнее, чем раньше. Реакция Селены не поспевала за скоростью сражения, наваливаясь со всех сторон. Щелкуны уже несколько раз едва не оборвали для девушки непростое испытание. Только своевременная помощь Дорина позволяла ей продолжать. Волей-неволей Селене пришлось переключиться на дальнобойные атаки, хотя те и давались ей хуже. Возросший расход маны тоже не внушал оптимизма. Бледное лицо и характерные темные пятна под глазами слишком уж наглядно говорили о ее сильном истощении. «Что делать?» — юноша глухо повторил заданный вопрос. «Двигаемся дальше и надеемся, что эти твари отстанут. Хотя я бы на это не рассчитывал. Судя по всему, рано или поздно нам придется остановиться и дать бой». Его взгляд метнулся к высоким барханам, к которым они отступали. «Надеюсь, что направление выбрано случайно, и дополнительных сюрпризов в той стороне нет. Дорин тяжело вздохнул. Испытание шло совсем не так, как он планировал. Но почему их так много? Разве вообще хоть кто-то из участников способен справиться с такой огромной кучей противников? Во время бега Селена то и дело нервно оглядывалась через плечо. «А с чего ты взяла, что мы должны с ними справиться?» Парень снова посмотрел в небо. «В реальном мире ты далеко не всегда сможешь справиться с встреченной угрозой. Иногда побег – это единственный возможный выбор». Яростный визг преследующей их стаи стал чуть ближе. Не сбавляя бега, Дорин стал активно собирать ману. «Не останавливайся», бросив короткую фразу Селене. Юноша пригнулся и на ходу зачерпнул горсть песка. «Что ты делаешь?» Почувствовав закружившиеся вокруг них мощные потоки энергии, девушка с тревогой посмотрела на парня. Вместо ответа, Дорин завершил заклинание и швырнул песок себе за спину. Сотни крошечных песчинок вспыхнули россыпью огней и с огромной скоростью стали разлетаться во все стороны. Каждый огонек словно обрел собственную волю и изо всех сил стремился к точке назначения. Селена, краем глаза наблюдая за незнакомой магией, приготовилась ко взрыву. Однако, когда последняя из песчинок коснулась земли, ничего не произошло. Первая мысль девушки была о том, что заклинание не сработало. До этого момента Дорин всегда довольно эффектно расправлялся со своими противниками, поэтому и на этот раз она ожидала чего-то яркого и убийственного. «Мои запасы маны тоже не бесконечные, совсем наоборот». Юноша пожал плечами в ответ на невысказанный вопрос. «Приходится импровизировать». В ту же секунду, ближайшие к парочке щелкуны резко провалились под землю. Пронзительный скрежещущий визг наполнился нескрываемым гневом, но беспорядочное размахивание конечностями не помогло преследователям. Не успев затормозить и понять, что произошло, десятки тварей стали тонуть в песке. «Это остановит их на какое-то время», — голос юноши был ровным и спокойным. Песок, обратившийся широким болотом, приостановил погоню. Особые свойства заклинания не позволяли отличать обычную землю от зачарованной, и членистоногие хищники, в попытке обогнуть странное препятствие, один за другим попадали в ловушку. Попытки же тварей доплыть до другого берега не увенчались успехом. Первые из щелкунов быстро оказались погребены под землей. Они мертвы. Голос Селены наполнился восторгом. «К сожалению, скорее всего нет», — Дорин покачал головой. «Мое болото только сдерживает их. Чтобы сделать его смертоносным, мне бы потребовалось намного больше маны и времени. Возможно, около дюжины самых неудачливых тварей сдохнет, но остальные смогут выбраться, когда заклинание ослабнет». Ясно, воспрявшая надежда девушки снова рухнула в пропасть. «Будем надеяться, что они потеряют наш след». Преодолев очередную песчаную волну, Дорин посмотрел на Селену. «Ты как, держишься? Сейчас помру». Она невесело вздохнула. «Я явно переоценила свои возможности. Я предупреждал», — парень беззлобно хмыкнул. «Но раз уж решилась, будем идти до конца. К тому же, в тебе есть потенциал. Не шутишь?» На бледном лице девушки мелькнула слабая улыбка. В момент их встречи она по наивности надеялась, что ее родословной будет достаточно для того, чтобы держаться с парнем, если не на равных, то хотя бы где-то поблизости, но реальность оказалась жестока. Пропасть между их навыками оказалась непреодолимой. «Если бы ты все это время пыталась прятаться у меня за спиной, я бы тебя уже давно бросил», — Дорин прищурился, вглядываясь вперед. «Объективно говоря, здесь тебе нечего делать, и уж тем более в затерянном городе. Но иногда, такой вот опыт на пределе возможностей помогает раскрыть неожиданные таланты. Готовься, впереди большой отряд». Услышав слова юноши, Селена испуганно посмотрела в небо. И действительно, судя по положению огоньков, в их сторону быстро двигалось около 10 целей. «Что будем делать?» Девушка закусила губу. Скорее всего, неизвестные тоже заметили две одинокие звезды в небе и решили разведать обстановку. «А что мы будем делать?» Дорин ответил ей тем же вопросом и пожал плечами. «Не назад же нам возвращаться. Попытаемся уклониться, покажем свою слабость, а судя по движению огней, нас всех гонит в одно место, так что мы в любом случае встретимся. Так что лучше уж сразу все прояснить». Несмотря на уверенный тон, парень не знал, было ли его решение лучшим. Но выбирая между преследующей их стаей обозленных щелкунов и учениками академии, Дорин предпочел бы встретиться с людьми. С ними хотя бы существовал призрачный шанс договориться. По мере сближения двух групп, юноша стягивал к себе все больше и больше маны. Удерживать ее незаметно даже с его уровнем контроля было нелегко, но в случае конфликта она стала бы их шансом на спасение. Хотя Дорин старался не смотреть на навыки учеников свысока, почти у всех встреченных им участников был один крупный и очевидный минус. К реальным и серьезным столкновениям они были готовы только теоретически. План был простым до безобразия. Если с первых секунд Дорин поймет, что успех переговоров маловероятен, он тут же атакует. Резкая и неожиданная атака по площади почти наверняка выведет половину отряда из игры. Что до остальных, пара-тройка из них обязательно запаникует и станет легкой добычей в следующие несколько секунд. Честная битва в вопросе выживания была бы явным признаком слабоумия. Если же отряд мистиков каким-то образом окажется грамотно сформирован, рассредоточен и с защитной магией наготове, то собранная мана послужит хорошим отвлекающим маневром. В конце концов, парень не считал стратегическое отступление чем-то зазорным. Наконец, преодолев особо крупную песчаную волну, Дорин с Селеной столкнулись с неизвестными мистиками лицом к лицу. Неожиданно, Дорин, размытое рыжее пятно рвануло ему навстречу. «Привет тебе», юноша слабо улыбнулся, спокойно оглядывая прибывших. Часть из присутствующих была ему знакома, помимо тех в импровизированном отряде обнаружились Лесла, Хлея, Камилла и Брайант, четыре личных ученика Кайла и несколько стихийников из группы Хины. Остальные были ему незнакомы, но форма без сомнений выдавала в них учеников Южной башни. Полтора десятка напряженных взглядов стали озадаченно осматриваться по сторонам, время от времени бросая короткие взгляды в небо. А где остальные? Не выдержав долгой паузы, слегка прихрамывая вперед вышел Лесла. Судя по внешнему виду учеников, за время испытания им всем сильно досталось, ни один из них не был в хорошем состоянии. Грязь, порванная одежда и засохшая кровь по всему телу, элитные ученики походили на группу оборванных бродяг, переживших великое бедствие. В отличие от них, Дорин и Селена выглядели вполне опрятно, несмотря на несколько тяжелых схваток, парень всегда полностью контролировал поле боя, не допуская ранений и травм. Остальные, Дорин пожал плечами, нет остальных, нас только двое. Но как же, Лесла снова тупо уставился на яркую звезду в небе. Ты что, один столько заработал? Перед встречей, они всей группой обсуждали этого неизвестного и пришли к выводу, что такую яркую звезду можно было получить, если бы весь отряд работал на благо одного человека, отдавая ему все заслуги и позволяя добивать врагов. Они готовились увидеть 10, 15 или даже больше человек, но оказалось, что для такой яркости потребовалось всего двое. И судя по плохо сдерживаемой ауре девушки всего лишь второй звезды, именно Дорин был главной ударной силой. Что в этом удивительного? Парень снисходительно ухмыльнулся. Кстати, а где Ардин? Не заметив самого сильного из пятерки учеников мастера меча, юноша удивленно приподнял брови. А, Ардину не нужно участвовать, его квалификация не подлежит сомнению, ответ Лесла был несколько вялым. А моя, значит, подлежит? После такого, казалось бы, незначительного комментария, Дорин мгновенно почувствовал сильный всплеск раздражения в глубине души. О, значит, не все ученики участвуют. Тон юноши был ровным. Самым доверенным союзником короля это не требуется. Что за ублюдок? Дорин буквально вскипел. Участие в испытании изначально казалось ему совершенно ненужным. Кассиан знал о его возможностях, и парень согласился подыграть лишь для того, чтобы не выделяться из общей толпы. Но теперь выяснилось, что исключения все же были, и, судя по всему, ни одно и не два. Если бы я был сильнее, он бы 100 раз подумал о том, чтобы скрывать от меня что-то подобное. Судя по всему, эта информация совсем не секрет, раз даже Лесла об этом знает. Уважением к императору и основателю здесь и не пахнет. Скрипнул зубами, Дорин на данный момент мог лишь проигнорировать неожиданное откровение. Ладно, разговоры потом, раз мы с одной башни, можно и объединиться. Парень вздохнул. За мной, махнув рукой и больше не обращая внимания на озадаченных учеников, Дорин двинулся дальше. Не задавая вопросов, Селена побежала следом. «Погоди-ка, почему мы должны следовать именно за тобой?» Внезапно, сзади раздался недовольный выкрик. Один из стихийников поспешил выскочить вперед. «Хаэм?» Дорин оглянулся назад. «А, ты один из прихлебателей этого дурачка, который пускал пыль в глаза моей сестре. Как там его звали?» Парень посмотрел на Тию. «Колин», рыжая ученица сразу же ответила. «Точно», юноша кивнул и пристально посмотрел стихийнику в глаза. «Можешь не идти, учитывая ваше состояние и последние обстоятельства испытания, если ты хоть на полминутки задержишь твари, что всех нас преследуют, это тоже будет хорошо». После упоминания твари все ученики дружно вздрогнули и резко оглянулись. Казалось, что возможность оторваться от преследования обошлась им дорогой ценой. «Я не собираюсь оставаться, с чего ты решил, что можешь мне указывать?» Стихийник гневно скривился, из-за прошлого отношения его друга Колина. Он сразу же отнесся к Дарену предвзято. Он решительно не понимал, почему четверка учеников мастера Кайла стояла словно воды в рот набрав. Ему казалось, что даже несмотря на то, что они с одной башни, парень перед ним был не более чем жирной овцой на заклании, с такой яркой звездой. Нет, он, конечно, мог быть сильным, но ведь их было 15 человек, да и сколько той силы могло остаться к этому времени. Чем выслушивать его высокомерную чушь, проще было быстро атаковать и поделить весь накопленный свет, который так любезно сам пришел к ним на порог. Видишь ли, все довольно просто. Дорин посмотрел на стихийника как на пустое место. «Я могу указывать тебе по одной простой причине. Ты, слабак». С этими словами юноша резко взмахнул рукой. Удерживаемая до этого момента энергия, словно мощная пружина, резко распрямилась. Копье сжатой сырой маны, искривляя пространство вокруг себя, врезалось в ближайшие барханы, тонны раскаленного песка взметнулись в воздух. В тот же момент из-под земли раздался пронзительный и скорбный крик. Глаза учеников округлились. Они с ужасом наблюдали, как огромный холм заметно просел, а в десятках мест кровавыми фонтанами наружу выплеснулось моментально застывающее стекло. Внутри причудливых и жутких стеклянных цветов хорошо виднелись перемолотые и раздробленные конечности щелкунов, до этого момента сокрытых в песке и поджидавших хорошего момента для засады. Это было довольно шумно, не думаю, что нам стоит здесь оставаться. После открытой демонстрации силы Дорин даже бровью не повел. Он не собирался спорить или в чем-то убеждать неопытных учеников, если бы среди них не было знакомых лиц, он бы даже не удосужился позвать их за собой. Новость об учениках с особенным отношением сильно попортила ему настроение. Молодые маги недолго находились в оцепенении. Никто ничего не говорил, в этот момент слова были просто не нужны. Спустя всего несколько вдохов, Тия первая сорвалась с места, за ней последовали ученики Кайла, а дальше уже и все остальные. Даже недовольный стихийник не задумывался ни на секунду, прежде чем покинуть это место. Их путь лежал к центру пустыни. Глава 32. Чувствую себя неуютно. В очередной раз оглянувшись назад, Селена неловко улыбнулась. Уже почти полчаса новоиспеченный отряд в умеренном темпе двигался между барханами к предполагаемой конечной цели испытания. Почему они на меня так смотрят? Вместе с Дарином и Тией она бежала впереди, в то время как остальная часть группы держалась от Трия на некотором расстоянии. «Гадают, как вы связаны», — ей ответила рыжеволосая стихийница. «Ты ведь из центральной. К тому же на этом этапе вряд ли остался кто-то на уровне двух звезд. Разве запрещено объединяться с учениками из других башен?» Селена нахмурилась. «Нет, конечно», — Тия пожала плечами, — но между башнями всегда существовала здоровая конкуренция, и в затерянном городе будет то же самое. Поэтому, как ты, наверное, заметила, большинство старалось группироваться с кем-то знакомым. Другим башням нельзя доверять, со спины раздался еще один женский голос. Повернув голову, юноша увидел четверку учеников мастера меча, приблизившихся к ним. «Мы уже успели совершить эту ошибку». Дорин бросил оценивающий взгляд на Хлою, вмешавшуюся в разговор. «Что случилось? Перед встречей с тобой наша группа была намного больше», — на этот раз ответил Ласло. Он гневно сжал зубы и стиснул кулаки. «Учеников Южной башни было больше 20, но были не только мы, еще столько же с нами было и учеников Северной. Мы встретились, когда началась вся эта чертовщина и отовсюду полезли эти твари. Некоторые из нас, КХМ, знали друг друга, поэтому мы договорились объединиться на время. Если бы все послушались меня, этого бы не произошло», — Хлоя мрачно добавила. «Скажи спасибо этим придуркам с отделения стихийной магии», — Брайант недовольно выплюнул, но тут же опомнился и виновато стрельнул глазами в Тию. «Это к тебе не относится». «МГМ», — девушка закатила глаза. Дорин с легким интересом посмотрел на смутившегося парня. У него не было о Брайанте особого мнения. На тренировках Кайла они друг с другом не общались, элитный ученик обычно был молчалив и не привлекал к себе особого внимания. Все, что юноша о нем знал, так это то, что они с Ласло вроде как были приятелями, но насколько правдиво это его наблюдение, Дорин не мог сказать. Чудовища лезли со всех сторон, поэтому, чтобы сэкономить силы, Мы договорились держать оборону по очереди, Хлоя продолжила объяснение. Но в какой-то момент все стало совсем плохо. Наша группа привлекла слишком много внимания, монстры казались бесконечными. И когда требовалось приложить максимум усилий, чтобы вырваться из окружения, эти уроды неожиданно использовали какую-то скользкую магию и бросили нас. Ласло почти закричал, по его искривленному от ярости лицу было отчетливо видно, насколько сильно он злился на учеников Северной башни. Что за магия? Дорин заинтересованно приподнял бровь. Искажение реальности, слабый голос Камиллы раздался с другой стороны. Среди учеников Кайла изрядно побледневшая девушка выглядела хуже всех. По плотно сжатым губам, одежде, залитой кровью и хромоте, юноша понял, что она с очень большим трудом могла поддерживать заданный темп бега. Во всяком случае она не жалуется, за это ее можно уважать. Все понимают, это комбинаторная магия, смесь иллюзорной и барьерной веток, Камилла продолжила, воздействует лишь на существ с низким интеллектом. На короткий период времени они скрыли от монстров свое существование, пока те наседали на нас. У этой магии много слабых мест, например, большой расход маны и почти полное отсутствие защиты, к тому же под воздействием заклинания нельзя атаковать, но им, в итоге, повезло, а нам нет. В конце фразы девушка внезапно закашлялась и споткнулась, едва не упав, но в последний момент Хлоя успела подхватить подругу под руку. «Как ты?» Светловолосая девушка видела, как непросто приходится Камилле, но также не пыталась замедлиться, осознавая, что ради одного человека группа, учитывая обстоятельства, не станет останавливаться. «Все в порядке», кореглазая мечница слабо улыбнулась, «скоро пройдет. Как только немного восстановится мана, мне сразу станет легче. Как, по-твоему, куда нас загоняют?» Зная, что подруга явно преуменьшает серьезность своих ран, Хлоя встревоженно задала Дорену вопрос. «Точно не могу сказать», — юноша пожал плечами, — но, если судить по тому, что я уже видел, наверное, в некий упрощенный аналог городских руин. Руин? Хлоя недоуменно нахмурилась. Кайл, учитель их четверки, специально не сообщал им детали испытания, чтобы оно прошло в условиях, максимально близких к реальным. Той же позиции придерживались и остальные мастера башен. Это же подготовка к экспедиции в затерянный город. Парень решил спокойно пояснить, учеников условно готовит к возможным проблемам, с которыми им придется столкнуться. Монстры, жесткая конкуренция и тому подобное. Ситуации во время исследования могут случиться разные, иногда придется сражаться, иногда, как сейчас, убегать. Но раз города мы так и не увидели, а доступная территория становится все меньше, то именно он нас и ждет в конце, скорее всего. Может, нам потребуется добыть сокровища или еще что. Возможно, впереди будут ловушки, барьеры и убийственные формирования. Полагаю, наблюдатели хотят увидеть, как быстро мы способны адаптироваться по ходу дела. Звучит разумно, Тия кивнула сама себе. Но зачем тогда наверху эти дурацкие, выдающие наше положение, звезды в небе? Рыжеволосая ученица бросила раздраженный взгляд наверх. Там, в вышине, ослепительно сверкая в окружении россыпи огоньков поменьше, двигалась яркая метка, обозначающая Дорина. В реальности такого не бывает. Ты меня об этом спрашиваешь? Парень закатил глаза. Думаю, никто не хотел наблюдать, как ученики будут несколько недель прятаться и осторожно передвигаться по территории, избегая сражений. Назначение звезд очевидно. Они провоцируют конфликты. Учитывая важность экспедиции и то, какое значение король и аристократы придают возможным находкам, как думаешь, что будет, если ты найдешь в затерянном городе что-нибудь действительно ценное? Если про это кто-нибудь узнает, я стану общей мишенью, — стихийница вздохнула. Яркая звезда над головой в каком-то смысле почти то же самое, — Дорин кивнул. Хотя здесь она обозначает уровень силы, но ведь для получения сокровища тоже нужны навыки, не так ли? Подожди, ты хочешь сказать, что в руинах ученики будут убивать друг друга из-за сокровищ? Селена, которая все это время молчала, внезапно спросила. Конечно будут, — парень хмыкнул. Он слишком часто видел, как разворачивались подобные сценарии. Даже если мастера официально запретят ученикам вступать в серьезные конфликты, сколько среди участников знатных? Поверь, ради будущей выгоды своей семьи, молодые наследники будут с восторженным остервенением резать друг другу глотки. И я молчу про представителей древних семей. У тех без вариантов одна из главных задач – это перебить как можно больше учеников Академии. Все разрешено, пока нет свидетелей и доказательств. Селена встревоженно закусила нижнюю губу. Она не была дурой и понимала, как наивно с ее силой пытаться заполучить место среди участников. Но проблемы вынуждали девушке идти на серьезный риск. «Кажется, ты был прав», — Хлоя негромко вскрикнула, указав рукой вперед. «Там что-то есть». Вовремя, Дорин кивнул. Он обнаружил торчащие из-за барханов шпили башен еще минуту назад. «Наши преследователи уже совсем близко. Ты о ком?» Ласло взволнованно заозирался. «Наши общие членистоногие друзья догоняют». Юноша слегка прищурился. «Ты можешь их почувствовать?» Хлоя и остальные заметно напряглись. «Что-то вроде того», — юноша кивнул. «Судя по размерам стаи, там несколько групп объединилось в одну кучу. Так что, если они нас догонят, вряд ли мы выживем». «Почему ты раньше не сказал?» Тия задрожала. Их недавняя битва с щелкунами была еще свежа в памяти. «Что изменилось бы?» Дорин спокойно пожал плечами. «Мы и так двигаемся на пределе сил. Лишняя паника ни к чему. Да, твари нас догоняют, но не настолько быстро. Время для рывка еще не пришло. Нужно экономить силы, если впереди действительно руины. Будем отталкиваться от ситуации. Повезет, избежим битвы, не повезет, хотя бы выберем подходящее место для обороны. Потерпи еще немного, я верю, скоро мы сможем передохнуть». Хлоя видела, как ее подруге становится все хуже, но ничем не могла помочь. «Я в порядке», — Камилла выдавила улыбку и повернулась к Дорину. «Если впереди действительно цель испытания, то какой смысл бежать туда сломя голову? Там ведь наверняка опасно». «Выбора нет», — юноша на ходу покачал головой. «Монстры нас точно сметут, впереди хотя бы есть шанс скрыться». Парень не стал уточнять, что из-за своего опыта он боялся предполагаемых ловушек меньше всего. Как бы ни старались мастера Академии, они не были способны прыгнуть выше головы и сотворить магию, превосходящую их собственное понимание. Это означало, что как минимум обнаружить опасную область заранее Дорин сможет без малейшего труда. Более того, ловушки играли юноше на руку, ведь с их помощью появится шанс избавиться от преследователей раз и навсегда. Наконец, впереди действительно показались очертания полуразрушенного города. Отряд учеников Южной башни заметно оживился и слегка увеличив темп бега, но только радость их оказалась недолгой. Один из стихийников неожиданно заметил облако пыли, преследующие их по пятам и приближавшиеся все ближе. Чтобы не допустить волнений, Дорину пришлось взять ситуацию в свои руки. Парой резких фраз он успокоил учеников, кратко обрисовав их положение и дальнейшие действия группы. Его уверенность и спокойствие оказались настолько заразными, что искры зарождающейся паники тут же погасли, так и не сумев вспыхнуть. И хотя в голове юноши не раз мелькала мысль о том, чтобы бросить неопытных мистиков и двигаться дальше самостоятельно, делать это по определенным причинам Дорин не собирался. Оставить Тию и Селену он не мог из-за обещания, тащить же остальных за собой юношу вынуждали участившиеся взгляды невидимых наблюдателей, которые все чаще и все пристальнее сосредотачивали на отряде свое внимание. Тем не менее, несмотря на внешнее спокойствие, раздражение юноши и не думало утихать. По воле короля он был вынужден проходить этот странный тест. И кто знает, сколько людей узнало о его существовании, что за игру он ведет, кому и что Кассиан пытается доказать, не пытается ли он спровоцировать меня на требование исполнить клятву, или это такая тонкая месть за то, что я не отдал ему содержимое гробницы. Вопросов было много, и как назло, прямо сейчас поговорить об этом Дорину было ни с кем. Красная, которая еще совсем недавно часто и активно вмешивалась в его рассуждения, после переезда на скрытую поляну больше не могла с ним свободно общаться. «Красиво», — рядом раздался тихий вздох. Селена при виде открывшегося взору величественного города не смогла сдержать удивления. Юноша согласно кивнул. Неизвестно, насколько иллюзия соответствовала реальному месту, но так называемые руины затерянного города в испытании вовсе не казались руинами. Широкие и чистые улицы, тут и там сверкающие изысканными мраморными статуями и барельефами, выглядели роскошно. Высокие и добротные каменные дома с большими окнами, многочисленные башни вдалеке, город не уступал центральным районам Илонара и совсем не казался чем-то опасным. Если бы не полное отсутствие людей, было бы невозможно поверить в то, что с этим местом что-то не так. Такого я не ожидала. Хлоя, так же, как и другие ученики, была сильно удивлена неожиданной картине. Почему его называют руинами? Я слышал от отца, что некоторые районы затерянного города полностью разрушены. Видимо, этот, не один из них, Ласло задумчиво почесал голову. Спустившись с последнего песчаного склона, группа учеников остановилась прямо перед входом на ближайшую улицу. Город и пустыню словно разделяла незримая граница, отделяющая океан песка от гладкого камня. Оттого контраст между природой и цивилизацией казался особо разительным. Проверять обстановку некогда, монстры уже рядом. Дорин обратился к ученикам. «Я пойду первым. Если среди вас есть кто-то, кто разбирается в барьерах и формированиях, шаг вперед, в дальнейшем мне может понадобиться ваша помощь». Недолго думая, мистики тут же вытолкнули двоих. Щуплого долговязого парня с коротким кинжалом в руке и миниатюрную голубоглазую девушку в потрепанной зеленой мантии, нервно переминавшуюся с ноги на ногу. Познакомимся чуть позже, не затягивая, Дорин поприветствовал их легким кивком и уверенным шагом направился в город, пересекая границу. Одновременно с этим, яростный, недовольный и оглушающий омерзительный клекот раздался в опасной близости от группы учеников. Первые щелкуны стремительно приближались, и молодые маги без раздумий последовали за юношей, то и дело напряженно оглядываясь назад. «Не отставайте», быстро ощупав струнами ближайшие строения, Дорин бегом рванул к аккуратному трехэтажному зданию, которое показалось ему наиболее безопасным. Там хватит места на всех, и в случае чего будет проще обороняться. К тому же с крыши есть возможность перебраться на соседние дома. Юноша не оборачивался, но благодаря простому заклинанию все четко и ясно услышали его слова. Перед тем, как войти внутрь, парень на несколько секунд остановился у дверного проема, пока его струны маны тщательно обшаривали каждый уголок строения. «Все чисто, проходите и не толпитесь у входа», Дорин не вошел сам, а в первую очередь пропустил остальных. Пока взволнованные ученики забегали внутрь, он внимательно наблюдал за внушительной ордой уродливых монстров, вплотную приблизившихся к границе пустыни. «Если они продолжат преследовать нас, дело плохо. Даже по крышам будет трудно оторваться. Однако, что-то подсказывает мне, что граница между пустыней и городом существует не просто так. Чудовища согнали выживших в этот город, но по логике вещей внутри испытания должны быть другими». Словно в подтверждение его размышлений, вся огромная стая щелкунов синхронно остановилась. Монстры продолжали издалека буравить юношу злобными взглядами, но, похоже, даже и не думали пересекать некую незримую черту. «Что ж, одной проблемой меньше», — Дорин устало выдохнул. «Может, тогда нам стоит отойти подальше?» Селена и Тия стояли позади него и встревоженно смотрели на юношу. Соседство со стаей жестоких хищников не казалось им такой уж хорошей идеей. «Думаю, нет нужды», — юноша покачал головой. «У нас есть раненые, да и марш-бросок выдался нелегким. Небольшой перерыв необходим. А насчет монстров? Они нас не тронут, я почти уверен. В город им ходу нет. Руины, заключительный этап испытания, организаторы наверняка придумали для нас что-то поинтереснее. А если ты ошибаешься», — из ближайшего окна выглянул хмурый Ласло. Остальные мистики у окон и входа тоже навострили уши. Никого не прельщал шанс вылететь по глупости на финишной прямой. «Если я ошибаюсь, не проблема, мы все отступим, а ты останешься прикрывать отход», — Дорин пожал плечами. «Почему я?» «Потому что глупые вопросы задаешь. Не нужно быть гением, чтобы понять, что граница города, скорее всего, единственный безопасный участок. А если впереди не будет места для отдыха, ты ту же Камиллу на себе потащишь, еще немного, и она бы умерла от истощения, да и остальные не сильно лучше. Так что всем восстанавливаться», — юноша повысил голос. Возражений не последовало. В то же время, где-то в центре руин, неизвестный мужчина в сером бесформенном плаще поднял взгляд к небу. «Кажется, пора. Все самые талантливые детишки уже внутри. Кассиан будет в ярости», — сзади донесся легкий смешок, и к первому незнакомцу подошел второй. «Кассиан дурак, он даже представить не может, чего мы хотим на самом деле», — голос первого мужчины сочился презрением. «Но ничего, скоро он узнает, скоро все узнают». Глава 33. «Ваше Величество, войска, которые вы отправили разбираться с мятежной семьей Вират, полностью уничтожены». В королевской ложе повисла звенящая тишина. Кассиан, не мигая, смотрел на пожилого мужчину перед ним. «Как это произошло?» Голос короля был спокойным, но внутри он бушевал. Альберт Нури тяжело вздохнул. Старик был опытным генералом. За долгие годы службы он не раз рисковал собственной жизнью в бою, никогда не отсиживался за спинами солдат и твердо верил, что только таким способом можно по-настоящему заслужить уважение подчиненных. Но в последние годы, несмотря на тяжелую обстановку, Альберт ни разу не покидал Элонар. Он просто-напросто не мог. Кассиан ни за что не доверил бы командование столичной армией другому человеку. Старый генерал был одним из самых верных его людей. Он пошел на службу к потомку императора еще тогда, когда у того в руках не было никакой реальной власти. Пожилой мужчина хотел лично отправиться на север и усмирить мятежников, но приказ Кассиана не подлежал обсуждению. Вместо него, к владениям семьи Виратт отправился ученик старика, которого Альберт уже почти 5 лет готовил на свою замену. Неизвестно, седой мужчина тоже не хотел показывать своих эмоций. Выжившие отсутствуют, последний представитель семьи Нури опустил голову. Где-то на севере погибло немало его друзей. Связь с войском прервалась внезапно. Мы понятия не имеем, что произошло. Семья Нури почти с самого основания была семьей военной. Предки Альберта всегда были лояльны короне и верно служили правителям Восточного королевства многие поколения. По своему возрасту и влиянию эта семья по праву считалась древней. Но во времена деда Альберта все изменилось. Чтобы окончательно превратить короля в послушную марионетку, наиболее могущественные аристократы приняли самое очевидное решение. Объединившись, они почти под корень истребили клан Нури. Оставшихся женщин и детей распределили по разным побочным семейным ветвям. Все-таки кровь и родословная потомственных военных имела немалую ценность. Вот только женская половина вырезанной семьи тоже обладала характером предков. Они убегали, категорически отказывались подчиняться, многие покончили с собой. Одна из таких беглянок все-таки повезло, она смогла удачно скрыться, осела на окраине королевства, и так, в итоге, Альберт и появился на свет. Повзрослев, он в меру своих возможностей пытался найти своих родственников, но поиски его не увенчались успехом. Молодой парень хотел мести, но не обладая даже малейшей толикой влияния, он решил действовать изнутри. Пошел на службу в королевскую армию, на деле принадлежавшую тем самым аристократам, вырезавшим его семью. Однако, годы шли, а возможности для действия у Альберта так и не появилось. Он не хотел навредить кому-то одному, он хотел возмездия для всех причастных. Потомственный военный, скрывая свой секрет, продвигался по службе, завоевывал уважение сослуживцев и подчиненных, и продолжал выжидать, пока, наконец, не постарел. Старый Альберт стал мрачным и нелюдимым, ведь он так и не смог отомстить. Власть древних семей оказалась слишком велика. Мужчина уже почти был готов свести счеты с жизнью, когда внезапно узнал о восстании Кассиана. С того самого дня его судьба была решена. Это серьезная потеря, крепко сжав зубы, король попытался сохранить самообладание. «Ваше Величество», Альберт решительно посмотрел на короля, «что бы там ни произошло, это очень опасно, нам необходимо готовиться. Мы можем вернуть часть солдат с южной и восточной границ». Кассиан закрыл глаза и стал массировать виски. «Можем, но, если мы это сделаем», генерал осторожно подбирал слова, «пограничные города и деревни будут в большой опасности. Монстры тайных земель действуют все смелее, и забредают все дальше, без защиты наших войск. Кто знает, сколько людей будет съедено. Мне нужно подумать». Голос Кассиана показался старому генералу невероятно усталым. «Как прикажете, ваше величество», Альберт направился к выходу. Он не завидовал своему королю. Что бы тот ни решил, седой мужчина знал одно: скоро люди будут умирать в большом количестве. Кассиан остался один. Не мигая, он безэмоционально смотрел на яркие иллюзии над огромной ареной. Участники испытания сражались с многочисленными монстрами, периодически сталкивались друг с другом и продвигались к центру обширной карты. Зрители на трибунах ревели и кричали в напряженные моменты, общались между собой, уходили, когда уставали, спустя некоторое время возвращались вновь. Испытание в зале тысячи иллюзий больше походило на фестиваль из-за его продолжительности. Между рядов сновали торговцы едой и сувенирами, играла живая музыка. Академия хорошо подготовилась к мероприятию, команда учителей контролировала масштабную иллюзию и оперативно показывала зрителям самые интересные моменты. Учитывая количество участников, посмотреть было на что. Однако, король не мог разделить радость зрителей. Как же до этого дошло? Неужели все, что я сделал для этого королевства, оказалось бесполезно? Кассиан еще 20 лет назад знал, что недобитые аристократы однажды снова осмелятся поднять голову, но он не мог их уничтожить. Во-первых, у него просто-напросто было недостаточно сил для такого подвига, а во-вторых, их родословные, их наследие, их кровь, все это было слишком ценным. Со всех сторон Восточное Королевство окружали тайные земли, настоящие проклятия для любого амбициозного лидера. Королевство не могло расширяться, не могло торговать с соседями, было ограничено ресурсами. Для активного развития королевству требовалась сила, огромная сила. Экспедиции в неизвестность были рискованными, даже опытные маги легко гибли при малейшей неосторожности. Мистики древних семей были Кассиану просто необходимы, и какое-то время шаткий баланс сохранялся. Но теперь, годы спустя, бывшие союзники короля вели свою собственную игру, а противники окрепли, объединились и обзавелись пугающей помощью. Конечно, Кассиан тоже не сидел на месте. Он отстроил столицу, развил академию, в надежде воспитать собственную армию магов. Военная мощь короля была реальной, и сам он по-прежнему был силен, но баланс все же сместился. И что теперь? Воевать до тех пор, пока все, что я построил, снова окажется разрушенным? У короля не было надежных союзников. Он не сомневался в верности таких людей, как Альберт, Кайл или тот же Нильс, но они были одиночками, и их было слишком мало. От множества неопределенных факторов, угрожающих благополучию страны, у Кассиана раскалывалась голова. А еще был Дорин. Дорин, что же мне с тобой делать? Шутка ли, но могущественный король, мистик шести звезд, бесконечно близкий к седьмой, серьезно опасался молодого человека, совсем недавно поступившего в Академию мистических искусств. Конечно, факт того, что под личиной юноши скрывался древний мистик неизвестного возраста и происхождения, серьезно осложнял дело. Возможно, будь Кассиан моложе, он бы сразу же постарался избавиться от подобного непредсказуемого элемента, и даже ограничения клятвы его бы не остановили. Но сейчас король серьезно размышлял. Юноша не казался враждебным, а его уникальная личность основателя империи, казалось, вообще не интересовалась властью. К тому же у правителя Восточного Королевства и так уже было слишком много врагов, так зачем пытаться обрести еще одного? Тем более, что голова Дорина была потрясающей сокровищницей, полной удивительных знаний, тем самым необходимым кирпичиком, критическим элементом, который требовался для перерождения страны. И как мне убедить его сотрудничать? Он и так думает, что я постоянно пытаюсь его использовать. Кассиан не сказал юноше, что за места капитанов разразилась настоящая бойня среди союзников короны. Эта экспедиция в затерянный город обещала быть особенной, поэтому аристократы не желали уступать ни под каким предлогом. Они ругались между собой, ругались с королем, продвигали своих кандидатов и высмеивали кандидатов соперников. Дорин, совершенно никому неизвестный и неожиданный элемент, вызвал у всех взрыв негодования. Но Кассиан не мог отдать его место капитана другому. Король справедливо предположил, что юноша, обладающий выдающимся опытом, не позволит подрастающим магам бездарно умереть, а в случае серьезной находки, не станет цепляться за знания погибшей цивилизации, и вполне может уступить их королю за справедливое вознаграждение. То же самое касалось и гипотетических артефактов. Повидавший немало ценного, Дорин вовсе не обязательно заинтересуется предметами, найденными в руинах. Что же касается аристократов, то тут сомнений не было никаких, ничего из найденного знатными детишками до Кассиана не доберется. Участие Дорина в испытании зала было необходимым условием для принятия его кандидатуры. Что-то явно пошло не так, раз король вынужден идти на поводу у толпы этих жадных идиотов. Одна из иллюзий над ареной неожиданно показала встречу Дорина и Селены с группой мистиков Южной башни. Кассиан кивнул головой, он и не сомневался, что парень доберется до самого конца. Изображения быстро менялись, показывая оставшихся участников. Ситуация в иллюзии выглядела напряженной. Шум и крики зрителей вышли на новый уровень. За время проведения испытания, многие успели выбрать себе любимчиков среди молодых магов. Кассиан снова вернулся мыслями к поселениям на границе. Объявить эвакуацию, но куда деть всех этих людей? Да и такое масштабное переселение вызовет страшную панику, чем сразу же воспользуются мои враги. Оставить все как есть, но пока я не знаю, что стало причиной уничтожения армии на севере. Безопасность границ или безопасность столицы, вот в чем вопрос. Время шло, участники испытания один за другим проникали в руины города в центре карты. Если все продлится в том же темпе, то победители станут известны довольно скоро. Внезапно дверь в королевскую ложу отворилась. У Кассиана сразу же побежали мурашки по телу. Приказ слугам у входа был абсолютно ясен – никого не впускать. Он знал, что в это время никто не стал бы просто так беспокоить его. И если кто-то все же вошел без разрешения, то это значило только одно – что-то произошло, что-то очень и очень плохое. «Кайл, что случилось?» Король хмуро смотрел на вошедшего мечника. «У нас проблемы с иллюзией, мужчина не стал ходить вокруг да около. Поясни». Кто-то перехватил над ней контроль. Лучшие специалисты магических формирований и иллюзорной магии пытаются вернуть его обратно, но пока, все их попытки безрезультатны. Ученики в опасности, Кассиан крепко сжал подлокотники. Кайл ответил не сразу. «Кайл, я спрашиваю, ученики в опасности?» В голосе короля прорезался металл. «Они не умрут», мечник говорил медленно, словно сам не до конца был уверен в своих словах. «Но каждый, кто погибает внутри города, получает очень серьезное повреждение души. Такими темпами, все финалисты, то есть ученики, что должны будут отправиться в затерянный город, окажутся полностью недееспособными. Проклятие!» Король резко вскочил на ноги. От вспышки магической силы, кресло под ним тут же превратилось в пыль. «Эти ублюдки совершенно не воспринимают меня всерьез. Мы можем просто остановить это». «Нет», Кайл покачал головой. «Если мы попытаемся вырвать учеников из иллюзии, реакция будет еще хуже. Какие условия победы в испытании?» Мысли Кассиана были в хаосе, он безуспешно пытался придумать способ, как минимизировать потери. Старые условия были изменены, непроницаемая маска на лице мечника треснула, его глаза пылали гневом. «Новые требуют убийства группы магов. Мы не знаем, как и откуда эти мистики погрузились в иллюзию. Проблема в том», слова давались мастеру меча с большим трудом, «проблема в том, что среди них есть маги 5 и 6 звезд, боги, у них нет ни шанса», Кассиан разом потерял всю энергию, «в худшей ситуации, сколько времени займет лечение, трудно сказать, информации мало», Кайл вздохнул, «судя по раненым, месяцы, еще кое-что», мастер меча посмотрел королю прямо в глаза, «только что прибыло донесение от наших наблюдателей». Барьер запретного города пришел в движение. С вероятностью в 99% проход откроется через 2 дня.